Стоило мне подумать об этом, как до меня донеслись голоса. Я вздрогнула и тихонько отложила книгу. Возле малинника проходит широкая тропа, но до сих пор я не видела и не слышала никого, кто ходил бы по ней. Удивление сменилось страхом, когда в одном из голосов я совершенно определенно узнала голос Олега. Как странно. Мой муж нелюдим. Он почти не выходит из дома. Вокруг живописные пейзажи, но он говорит, что ему не нужна натура и предпочитает работать на веранде. С начала лета у него накопилось 20 видов светлого озера, но нет ни одной картины с соснами. И вот теперь он здесь, в лесу, далеко от пансионата. Что привело его сюда? И кто с ним? Прижавшись к земле, напрочь забыв о своей неуклюжести, я поползла, точно индеец, по скрытой в малиннике тропе. Стоило задеть куст, и сверху на меня обрушивались тяжелые холодные капли. Земля подо мной раскисла от сырости, и ладони утопали в ней, оставляя глубокие отпечатки. Но мне было не до того, чтобы обращать внимание на такие пустяки. У меня возникло страшное подозрение, что они ищут меня. Выследили, догадались, куда я сбегаю от них, и вот подобрались с другой стороны, обложили и неспешно приближаются, посмеиваясь, предвкушая мое унижение и растерянность. Но стоило Олегу продолжить разговор, как я убедилась, что эти подозрения беспочвенны. Он пришел сюда не за мной. «И не надейтесь. Думаете, я такой дурак?» Его собеседник ответил что-то, но так тихо, что я не узнала его голос. «Все у нотариуса, подписанное и заверенное. Если меня убьют, письмо отправится по адресу, а потом другое для подстраховки. Так что я бы на вашем месте берег меня, как зеницу ока». Господи, с кем он разговаривает? А мой муж развязно продолжал, не догадываясь, что в 5 шагах от него я жадно ловлю каждое слово. Плата не так уж высока. Радуйтесь, что у меня скромные запросы. И не пытайтесь больше никого натравить на меня. Это ничем хорошим для вас не закончится. Да кто же? Кто это? И о какой плате идет речь? Задержав дыхание, взмолившись о том, чтобы не выдать себя неосторожным движением или звуком, я преодолела еще метр и припала к земле, пытаясь увидеть лицо собеседника Олега. Но густые ветки и бурелом мешали мне, и все, что удалось разглядеть, это чьи-то ноги в джинсах, заляпанных грязью, да перепачканные черные ботинки. Кусты зашевелились, и совсем рядом со мной прошел мой муж, бросив напоследок: «Берегите себя. И меня тоже». Человек, с которым он пришел, потоптался на месте и вдруг начал насвистывать. В тихом мокром лесу его свист звучал, как пение только что проснувшейся птицы, немного огорченной тем, что ее гнездо промокло под дождем. Человек насвистывал довольно беззаботно, и это больше всего испугало меня. Больше, чем их встреча рядом с моим укрытием. Больше, чем слова моего мужа, из которых явственно следовало, что он шантажирует его. Даже больше, чем намек на возможное убийство. Ибо в этой беззаботности таился приговор. Что бы ни придумал мой муж, чем бы ни хотел он устрашить этого человека, у него ничего не получилось. Его уже переиграли. Продолжая небрежно насвистывать, человек в испачканных грязью ботинках направился следом за ушедшим Олегом. Больше всего мне хотелось выскочить, как чертик из табакерки, чтобы узнать, кто же он такой. Но мне было страшно. Вдруг он обернется и заметит меня. Поэтому я сидела в малиннике, дрожа и чувствуя, как за шиворот мне стекают капли, и рискнула вылезти лишь несколько минут спустя. Конечно, к тому времени было слишком поздно. Человек уже скрылся в лесу. Возвратившись в шалаш, я принялась бессмысленно перекладывать вещи с места на место. И опомнилась только тогда, когда осознала, что зачем-то пытаюсь вырвать из земли пучок травы, чтобы запихать его в рюкзак. Подслушанный разговор не шел у меня из головы. Что предпринять? Поговорить с Олегом? Муж ничего не скажет мне. Попытаться самой узнать, с кем он встречался. Но как? Раздумывая над всем этим, я прижала несчастный, почти вырванный кустик к земле и вдруг ощутила под пальцами холод металла. В первую секунду я в страхе отдернула руку и чуть не вскрикнула. Почему-то, должно быть, под влиянием услышанного, мне тотчас пришло в голову, что я наткнулась на пистолет. Немного успокоившись, я заставила себя рассуждать логически. Что плохого может причинить мне оружие, долгие годы провалявшееся в земле? Да и вряд ли охотник, построивший шалаш, случайно обронил здесь свое ружье. Наверняка это просто ржавая железяка, в которой уже не опознаешь, чем она была при жизни. Ладонью я аккуратно расчистила землю, и открылась крышка железной коробки с выпуклыми буквами. Она и впрямь проржавела. Краска давно слезла с нее, а в углу ржавчина разъела металл почти до дырки. Но это была целая коробка, в которой много лет назад хранили печенье или, может быть, чай. Опасаясь, что коробка развалится под нажимом, я приступила к раскопкам. Многострадальный кустик все же пришлось вырвать, иначе она никак не хотела выниматься из земли. Но скоро старое ржавое сокровище оказалось в моих руках. Крышка крепко пристала к основанию, но я счистила ножом рыжий слой, похожий на коричневую накипь, и смогла острием поддеть ее. Крышка, треснув, приоткрылась, и я увидела сокровище, которое она хранила. 2 тюбика вишневой помады, источавший довольно гадкий запах. Старая тушь в коробочке, напоминающая ваксу, точно такая же стояла на полке перед зеркалом у моей бабушки. Помутневшие зеркальце, расческа, вырезки из старых журналов с фотографиями Алена Делона и неизвестного мне красавца со сросшимися бровями и свернутый в четверо листок из школьной тетради, лежащий у стенки. Я бережно развернула его, опасаясь, что он рассыплется в прах у меня в пальцах. Но бумага лишь чуть пожелтела сверху, да покрылась чем-то бурым, как обгоревшая, с той стороны, где соприкасалась с коробкой. Листок был исписан крупным полудетским почерком с ровным наклоном. «Я боюсь тебе писать, потому что мне страшно, будто ты подумаешь обо мне плохо. Пожалуйста, не думай. Я знаю, что не должна тебе писать такие слова, потому что это неправильно, но мне все равно. Я тебя люблю. Я тебя очень-очень сильно люблю. Наша ночь — это самое лучшее, что было в моей жизни. Даже если ты так не считаешь, то это все равно так. Я не знаю, что написать тебе еще, потому что мне очень много всего нужно тебе сказать. Нам надо встретиться, но только если ты хочешь. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я теперь буду липнуть к тебе везде и говорить, что ты мой парень. Если нет, то скажи мне об этом, и я просто буду любить тебя, даже когда ты уедешь навсегда. Когда я думаю о тебе, мне так счастливо. В последней строчке буквы уезжали вверх, и «О» получилось радостное, как вырвавшийся на свободу воздушный шарик. Не знаю, что со мной случилось, но я чуть не расплакалась над этим посланием. Господи, какое же дитя писало его! За ошибками, за нескладными фразами я видела трогательную доверчивость и прямодушие, робость и бесстрашие, которым могут похвастаться только любящие. Я просто буду любить тебя, даже когда ты уедешь навсегда. Меня поразило, что ни в одной строчке она не просила любви, только правды. Быть может, это была уловка, к которой неосознанно прибегают девушки, но мне хотелось верить в искренность ее слов. Выходит, вовсе не охотник приходил в шалаш, а влюбленная девочка. Она написала откровенное письмо, но отчего-то не передала своему избраннику. Застеснялась, не осмелилась или передала, но получила обратно с жесткими и равнодушными словами. А может быть, решила признаться вслух, не на бумаге? Пускай будет так. Правда, мне все равно не узнать. Так лучше предполагать самое лучшее. Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Прикосновение к чужой влюбленности, пусть детской и далекой, заставило меня на время забыть обо всем, что случилось. Я спрятала письмо в карман, собрала рюкзак и выбралась на то место, откуда меньше часа назад разошлись Олег со своим врагом. Следы вели в одном направлении, но ближе к озеру терялись в траве. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти домой и покорно принять наказание от Клары Ивановны за длительную отлучку. Но, к моему удивлению, скандала не случилось. Никто даже не вышел мне навстречу. Все сидели по своим комнатам, как будто дождь, предвестник близкой осени, распугал их. Постояв у входа, я поняла, что не в состоянии сейчас видеть мужа, и снова вышла на крыльцо. Вокруг озера прогуливался наш старенький доктор, что-то выискивая в воде возле берега. Я подумала, не поделиться ли с ним подслушанной тайной, но покачала головой. Нет, Леонид Сергеевич не годился на роль наперсника. Доктор далеко не так прост и чудаковат, как хочет казаться. И, похоже, у него самого за пазухой мешочек с секретами. Лидия? Григорий? Нет, только не они. Лидия раскудахчится, ничего не поняв, а Григорий широко улыбнется и скажет извиняющимся тоном, что это не его дело, и будет совершенно прав. О том, чтобы поговорить с матерью или тетей, не могло быть и речи. Они мне попросту не поверят. И обязательно передадут наш разговор Олегу, присовокупив, что ему нужно хорошенько присматривать за мной. За домом послышались шаги. Из-за угла вышла Клара Ивановна в дождевике, сжимая в руках длинные стебли, вырванные с корнем мяты. «Что вы тут стоите?» — отрывисто спросила она, явно недовольная встречей. «Что, дома дел мало? Ступайте, ступайте!» Мне с большим трудом удалось сдвинуть себя с места. Я зашла в дом, будто зачарованная, ничего не видя, потому что перед глазами у меня стояли забрызганные до колен джинсы Клары Ивановны и ее грязные черные ботинки. Точно такая же грязь была на кроссовках Олега.